Третье. Революционная ситуация. Революции не может быть, потому что наша революция была последней. Евгений Замятин. Мы. Когда популярный герой русских сказок Иванушка попадал в трудное положение, терпел неудачу, приходивший ему на помощь мудрец говорил, утешая: «Эта беда еще только полбеды». Катастрофическое положение советской экономики, явно опоздавшей на поезд в 21 век, это лишь полбеды, внешнее проявление глубочайшего кризиса структуры. Летом 1986 года Горбачев, подталкиваемый осложняющейся ситуацией, приравнивает перестройку к революции. «Я бы поставил знак равенства», — говорит он в Хабаровске, между словами «перестройка» и «революция». Правда, 2 августа 1986 года. Более полувека слово «революция» употреблялось в советском политическом словаре только по отношению к переворотам, организуемым коммунистическими партиями в капиталистическом мире. По отношению к советской системе в последний раз им пользовался Сталин, говоривший о великом переломе коллективизации крестьянства, как о революции сверху. Горбачев объявляет настоящую революцию во всей системе отношений в обществе, в умах и сердцах людей, психологии и понимании современного периода, и прежде всего задач, порожденных научно-техническим прогрессом. Правда, 2 августа 1986 года. Определение грядущих перемен слишком общее, порождающее множество вопросов. Видно, что и генеральный секретарь пока еще не знает ясно, что он имеет в виду. После Хабаровской речи он как бы идет вспять, говоря о глубоких, качественных, можно сказать, революционных изменениях, идущих в обществе. Правда, 2 октября 1986 года. Можно, следовательно, сказать революционные изменения, а можно и как-нибудь иначе. Но теперь почти в каждом выступлении генерального секретаря звучит музыка революции. Он не устает повторять: наша перестройка – это та же революция. Без выстрелов, но глубоко и всерьез. Нам нужны революционные преобразования. Наша надежда на революционное очищение и возрождение. Правда, 1 октября 1987 года, 26 июня 1987 года, 2 ноября 1987 года. Обращаясь к стране и миру, Урби эт Орби прокламирует: «Перестройка – это революция». Горбачев. Перестройка. Страница 46. Горбачев успокаивает: «Самая мирная и демократическая, но революция». Там же страница 71. Генеральный секретарь понимает слово «революция», пугает советских граждан, давно уже приученных к мысли, что в Советском Союзе не может быть революции, ибо последняя, победоносная, уже была. Пугает даже слово «реформа», ибо до последнего времени слово «реформизм» принадлежало к числу самых бранных в советском политическом лексиконе. 20 лет назад краткий политический словарь определял реформизм как враждебное марксизму-ленинизму и коренным интересам пролетариата оппортунистическое правосоциалистическое течение в рабочем движении. Краткий политический словарь. Москва, 1969 год, страница 313. Всего 6 лет назад реформизм был все еще течением внутри рабочего класса, отрицающим необходимость классовой борьбы, стремящимся превратить капитализм в общество всеобщего благосостояния. Краткий политический словарь. Москва, 1983 год, страница 201. В 1987 году Горбачев открыл, что Ленин не боялся употреблять это слово, и даже учил самих большевиков реформизму, когда это требовалось для развития дела революции в новых условиях. Горбачев, «Перестройка», страница 49. Революция даже без выстрелов – дело серьезное. И причины, которые вызывают ее, всегда очень серьезны. Как правило, это глубокий общественный кризис. В 1984 году, едва Черненко был избран генеральным секретарем, журнал «Вопросы истории» опубликовал статью Абарцумова, в котором анализировались причины кризиса в социалистических странах, а также ситуация в СССР. Автор видел их основную причину, начиная с 1921 года, когда Ленин искал выхода в НЭПе, в кризисе власти, совершающей ошибки или даже сознательно действующей вразрез с интересами трудящихся. Амбарцумов. Анализ Лениным причин кризиса 1921 года и путей выхода из него. Вопросы истории, номер 4, 1984 год. Теоретический орган ЦК КПСС гневно опроверг ошибки Амбарцумова, объяснив, что все кризисы в социалистических странах, начиная с 1921 года, были всегда вызваны контрреволюционными происками правооппортунистических элементов, поддерживаемых обычно международным капиталом. Коммунист отвергал само понятие «кризис при социализме», полагая, что ни в 1921 году в Советской Республике, ни в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии, в 1980 году в Польше не было кризиса социализма как целостной общественной системы. Бугаев. Странная позиция. Коммунист, номер 14, 1984 год. Аргументы оказались настолько убедительными, что журнал «Вопросы истории» признал справедливость критики и свои ошибки. Смотри «Коммунист», номер 17, 1987 год. Три года спустя Горбачев соглашается с тем, что социалистическое общество не застраховано от появления и накопления застойных тенденций и даже от серьезных социально-политических кризисов. Горбачев, «Перестройка», страница 48. Революция, которую Горбачев объявил, необходима, по его словам, для преодоления кризиса. Генеральный секретарь уверен, что он в силах решить все проблемы, организовав революцию сверху. Там же страница 52. Николай Шмелев, в статьях которого можно нередко обнаружить мысли, которые будут позднее развиты генеральным секретарем, определил положение в Советском Союзе в начале 1988 года как значительно более серьезное. В стране действительно сложилась революционная ситуация. Верхи не могут больше управлять, а низы больше не хотят жить по-старому. Шмелев. Новые тревоги. Новый мир, номер 4, 1988 год, страница 175. Революционная ситуация, один из важнейших терминов ленинской политологии, это совокупность объективных предпосылок, необходимых для социальной революции. Ленин насчитывал три главных признака революционной ситуации. Низы не хотят, а верхи не могут жить по-старому. Нужда и бедствия угнетенных классов резко обостряются. Повышается активность масс, привлекаемых к действию как обстановкой кризиса, так и самими верхами. Революционная ситуация, замечает Ленин, не ведет автоматически к революции. Необходимы еще субъективные предпосылки, прежде всего способность низов к достаточно сильным революционным действиям, которые могут разрушить старую государственную машину. Краткий политический словарь «Москва», 1987 год, страница 285. В предыдущем издании, 1983 год, каждое очередное издание отражает взгляды очередного генерального секретаря. В статье «Революционная ситуация» есть фраза относительно обострения общего кризиса капитализма и нарастания возможностей вызревания революционной ситуации в капиталистических странах. В издании 1987 года эта фраза исчезла. Следовательно, поняв ситуацию, можно революцию предупредить, провести ее сверху, прежде чем на нее поднимутся снизу. Вступив в 1855 году на трон, Александр II объяснял необходимость освобождения крестьян, великих реформ, желанием предупредить революцию снизу. Михаил Горбачев аргументирует подобным образом. Беседуя в июне 1988 года с американским историком Джеймсом Биллингтоном, Горбачев назвал Петра I и Александра II, видя в их реформах возможную модель собственной программы.